Семеричность тел. Терминология, используемая Блаватской в комментарии. Если представить семь планов единого мироздания и в каждом плане рассмотреть присутствие человека, то можно сказать, что человек состоит, в кавычках, из нескольких тел, принципов, которые имеют разные свойства и разные законы функционирования. Название тел в разных традициях варьирует, однако их практическое использование почти одинаково. Например, называются первое – физическое тело, стхула шарира, второе – эфирное, праническое тело, третье – низшее астральное тело, двойник, линга шарира, проводник праны, четвертое – тело желаний, камарупа, животная душа, пятое – манас, человеческая душа в двух аспектах – а. Ниши манас, кама манас, интеллект, б. Высший манас, будхи манас, высшее астральное тело, разум. 6. Будхическое тело, духовная душа. 7. Атман, высшее эго. Среди них каждый из принципов, по сути, является не самостоятельным, отдельным телом, а как бы носителем или энергией другого. Трилогия тел апостола Павла «Тело, душа и дух» в семеричной системе соответствует следующему подобию. Телу по Павлу – физическое тело, душе – низший и высший, астрал, у разных людей доминирует тот или другой, духу – атман. Необходимо помнить, что конкретное физическое тело состоит из отдельных микроорганизмов и клеток, а те, в свою очередь, состоят из атомов. Атом же, клетка и тому подобное сами представляют из себя микровселенную с полным набором семи принципов тел. Таким образом, конкретное физическое тело в совокупности содержит в себе все семь принципов, однако только низшие развиты максимально, тогда как высшие менее. Когда говорится о физическом или ином принципе человека, то имеется в виду некое суммарное, усредненное состояние физических принципов той совокупности царств, существ, объединением которых является реальный земной человек. Пункты развернутого комментария Блаватской, помещенные в исходном издании в конце соответствующих параграфов, нами размещены сразу под соответствующими словами, заключены в фигурные скобки и имеют внутри параграфа сквозную нумерацию. В тексте содержатся также иные комментарии Блаватской, имеющие обычную систему постраничной нумерации сносок. Наши комментарии сопровождены значком АВ. Пистис София. Комментарии Блаватской в сокращенном варианте. Примечание. Полный текст смотри Блаватская, Пистис София. Скрижали кармы. Первое. Это случилось, когда Иисус восстал из мертвых и провел 11 лет, говоря со своими учениками и уча их только до областей первых заповедей и первой тайны, тайны под покровом внутри первой заповеди, а именно 24-й тайны, и после этих заповедей, которые находятся во второй сфере первой тайны, которая предстоит всем тайнам, и есть Отец в облике голубя. Примечание. Число 11 дает нам ключ к этой ситуации. 11-е испытание, или ступень посвящения, была благополучно пройдена, и теперь происходило вхождение в 12-ю и последнюю, которая, если кандидат достигал успеха, увенчивала всю работу. Геркулес должен был приступить к совершению своего 12-го подвига, и солнце вступает в 12-й знак зодиака. Даже народная присказка в 11-й час является эхом этой тайны. Во втором томе Элифас Леви показывает Никтомирон Аполлония Тианского. Никтомирон означает время дня и ночи, или 24 часа. Каждый градус посвящения имеет две ступени, в целом 24. Это объясняет смысл первой тайны, которая есть 24-я в тексте. Читателей сочинения аббата Констана, незнакомых с греческим языком, следует предупредить о том, что французские слова под греческим текстом – это даже не некий туманный его пересказ, но просто идеи Леви по поводу текста. Однако он совершенно прав, говоря, что эти 12 символических часов, которые можно сравнить с 12 знаками зодиака и подвигами Геркулеса, воспроизводят ступени посвящения. Примечание. Голубь, сравни. Ты есть первая тайна, если смотреть изнутри. Ты пришел из небесных сфер и тайн царства света, и ты снизошел на покров света, который ты получил от Барбело, чье покрывало есть Иисус, наш Спаситель, на которого ты опустился в облике голубя. Вторая сфера первой тайны соответствует в эзотерическом языке второму плану сознания, изнутри или сверху, на котором находится Будхи, духовная душа, носитель атмана, универсального духа. Первой тайной, которая является также и последней тайной, в бесконечном цикле эманации и повторного поглощения. В египетском эзотеризме гностический символ голубя был представлен глифом крылатого земного шара. Голубь, который опустился на Иисуса во время его крещения, это типичное сознательное нисхождение высшей личности или души Атма-Будхи на Манас, высшее эго, или же другими словами, соединение в ходе посвящения Христоса с Христосом, или неприходящей индивидуальностью во всем, с трансцендентной персональностью, адептом.